Глава 12. Четверо одетых в серую форму полицейских сгрудились у мерцающего в ночной темноте фонаря в форме старинного факела. «Осталось две квартиры», – почти беззвучно прошептал капрал и выставил два пальца. В другой руке он держал список жильцов. Миссис Руфи Гомен из 211-й и некий Аллен Муфи из 212-й. «С кого начнем?» «С Муфи», – сказал полицейский в форме и постучал пластиковой дубинкой по ладони. Конец операции был близок, и ему не терпелось поскорее освободиться. «Значит, 212-я», – произнес капрал и потянулся к звонку. В последний момент он, однако, передумал и тихонько нажал на ручку двери. «Отлично, один шанс из 10, но иногда срабатывает». Дверь оказалась не заперта. Полицейские вглядывались в темную гостиную, заставленную пустыми и полупустыми бокалами. Несколько бокалов стояли прямо на полу. Пепельницы были переполнены окурками. «Покурили и разошлись», – определил капрал. «Все, кроме, пожалуй, мистера Муфи». Полицейские вошли внутрь, освещая фонарем стены непомерно дорогой квартиры. Ни единого звука или движения, лишь откуда-то издалека доносилось приглушенное бубнение радио. Капрал прошел по застилающему весь пол ковру и толкнул дверь спальни. На широкой двуспальной кровати лежал мужчина. Плечи и руки голые, одежда валяется на стуле. Вот и мистер Аллен Муфи спит себе спокойненько в собственной квартире. Хотя он тут, похоже, не один. Под простынями угадывалось еще одно тело. Не иначе, как миссис Муфи, подумал капрал и, повинуясь мужскому любопытству, направил на нее свет фонаря. В ту же секунду Аллен Муфи, если это, конечно, был он, вздрогнул и зашевелился. На мгновение он приоткрыл глаза и тут же резко сел, пытаясь разглядеть вошедших. «Что это?» – прохрипел Муфи, задыхаясь от страха. «Нет!» – неожиданно он соскочил с кровати и кинулся к столику. Фонарь высветил белое волосатое тело. Схватив со столика какой-то предмет, Муфи вновь упал на кровать. Под лучом фонаря блеснули ножницы. «Это еще зачем?» – спросил капрал. «Я убью себя!» – выкрикнул Муфи. «Если вы не уйдете и не оставите нас в покое!» Он приставил лезвие к темной от волос левой стороне груди напротив сердца. «Выходит, это не миссис Муфи!» – усмехнулся капрал и осветил съежившееся под простынями тело. «Водишь одноразовых шлюшек в свою навороченную квартирку, устроил здесь дешевый бордель?» Подойдя к кровати, капрал резко сдернул простыню. В кровати рядом с мистером Муфи лежал стройный, обнаженный юноша с длинными золотистыми волосами. «Черт побери!» – растерянно пробормотал капрал. «Ножницы у меня», – сказал один из полицейских и бросил их к ногам капрала. Повернувшись к дрожащему от ужаса мистеру Муфи, капрал поинтересовался. «Сколько лет мальчику?» Юноша между тем проснулся. Он испуганно таращился на посторонних, но не шевелился. 13, хрипло произнес мистер Муфи. «По закону с этого возраста человек может выбирать». «Документы есть?» – резко спросил капрал у мальчика. От неподдельного отвращения его едва не вырвало. На простынях были видны пятна пота и генитальные выделения. «Дай удостоверение», – выдохнул Муфи. «Оно у него в штанах, там, на стуле». Один из полицейских спросил у капрала. «Неужели, если пацану 13 лет, за это не наступает ответственность?» «Какого черта?» – взорвался другой полицейский. «Это, безусловно, противозаконно. Это извращение. Берем их обоих». «Подождите», – проворчал капрал. Порывшись в штанах юноши, он вытащил бумажник и достал из него удостоверение личности. «Точно. 13 лет». Он закрыл бумажник и засунул его обратно в карман штанов. «Нет, ребята», – покачал головой капрал. Ситуация явно доставляла ему удовольствие. Особенно нравилось капралу то, как дрожит от страха голый Муфи. «По новому закону, статья Уголовного кодекса 640, пункт 3, с 12 лет несовершеннолетний вправе дать согласие на проведение полового акта с другим несовершеннолетним любого пола или взрослым лицом любого пола, но только с одним человеком одновременно. «Но это же ненормально», – проворчал полицейский. «Это вы так считаете», – осмелел Муфи. «Почему это не считается преступлением?» – не унимался полицейский. «Из кодекса постоянно изымают преступления без жертв», – сказал капрал. «Процесс идет уже добрый десяток лет». «Это, по-вашему, без жертв?» – изумился полицейский. Повернувшись к Муфи, капрал спросил. «Что вы находите в таких мальчиках?» «Нет, серьезно, меня всегда интересовали педики, такие как вы». «Педики», – как эхо отозвался Муфи. Рот его искривился от обиды. «Вот, значит, кто я такой». «Так и называют людей, которые занимаются гомосексуализмом с несовершеннолетними. Это не противоречит закону, но все равно омерзительно». «Ваша профессия. Торгую подержанными летательными аппаратами». «Как вы думаете, если бы ваши сослуживцы узнали, что вы педик, согласились бы они работать с вами, если бы узнали, куда вы лазите вот этими белыми волосатыми руками в свободное от работы время? Ну так что, мистер Муфи, как видите, даже торговцу старыми машинами нельзя быть педиком, даже если это и не считается уголовным преступлением». «Во всем виновата моя мать», — сказал Муфи. «Она постоянно унижала отца, а он был очень слабым человеком». «Скольких мальчишек ты заставил отсосать за последние 12 месяцев?» – спросил капрал. «Я тебя спрашиваю, они же у тебя все на один раз?» «Я люблю Бена», – едва шевеля губами, – произнес Муфи. «Когда я поправлю свое финансовое положение и смогу его содержать, я на нем женюсь». Повернувшись к Бену, капрал спросил. «Хочешь, чтобы мы забрали тебя отсюда? Хочешь вернуться к родителям? Он здесь живет». Губы Муфи искривились в улыбке. «Да, я хочу остаться здесь», – торжественно произнес мальчик. Вздрогнув, он потянулся за простыней. «Я могу укрыться?» «Смотрите здесь без шума», – проворчал капрал, поворачиваясь к двери. «Господи, убрать такое из кодекса!» «Наверное, кое-кто из больших полицейских начальников тоже трахает мальчиков и не хочет, чтобы за это привлекали». Видя, что полицейские собираются уходить, Муфи окончательно осмелел. «Там ведь не любят скандалов». Улыбка Муфи переросла в издевательскую усмешку. «Надеюсь, — сказал капрал, — что однажды ты все-таки нарушишь закон и попадешь за решетку. Очень надеюсь, что я буду в этот день на дежурстве. Тогда я тебе кое-что объясню лично». Он шумно кашлянул, после чего плюнул в волосатое пустое лицо Муфи. Полицейские молча зашагали к выходу, переступая через пепельницы, окурки, смятые пачки и разбросанные повсюду бокалы. Капрал с треском захлопнул дверь. Неожиданно его пробрала дрожь. Какое-то время он стоял, пытаясь прийти в себя. Мозг его помутился от происходящего. «В 211-ю», — сказал он наконец, — «миссис Руф Гамен. Там должен находиться подозреваемый Джейсон Тавернер, если он вообще здесь. Больше ему быть просто негде, это последняя квартира». Капрал громко постучал в дверь квартиры 211. «Мы повидали Муфи», — проворчал он себе под нос. «Сейчас посмотрим, кто такая миссис Гамен. Вряд ли она хоть чем-то его лучше, хотя я очень на это надеюсь, потому что больше я такого сегодня не вынесу». «Любой человек лучше Муфи», – мрачно заметил другой полицейский. Остальные кивнули и приготовились, услышав за дверью шаркающие шаги.